Воронки от бомбы. Дело было так. Как-то рано утром очутился я в воронке от бомбы. Осмотрелся и вижу, индюк сидит себе. Нет, давайте начнем с самого начала. Вам полагается какое-то вступление, начало, несколько слов объяснения. Хотя бы затем, чтобы вы не думали, что сидеть по воронкам – это для меня что-то нормальное и обыденное, вроде умываться по утрам. Так вот, знаете, это было чистой случайностью. В воронке я очутился в первый раз и, надеюсь, последний. Так вот, начать надо с того, что этот день... А был, ребята, четверг. С самого начала обещал быть ложовым. Я не успел умыть морду, как зацепил макушку и полочку с зеркалом. Ну и вывалил на пол все, что там стояло. Ясное дело, всякие там зубные щетки, расчески, тюбики и пластиковые стаканчики не пострадали. Но там еще стоял стакан с отцовской вставной челюстью. Стакан, как водится, кокнулся в дребезги, а челюсть шмыгнула под ванну и провалилась в водосток. Мне еще дико повезло, что он был забит всякой дрянью и волосами, так что челюсть удалось вытащить, пока она не отправилась путешествовать по закоулкам городской канализации. Фу, мне аж полегчало. Вы прикиньте этот бедок, пахан без челюсти. У моего пахана нет зубов. Чернобыль, сами понимаете. Ну, челюсть я отмыл, зыкая в сторону спальни, но, похоже, пахан так ничего и не услышал. Было всего лишь 7 утра, а он такое время еще привык дрыхнуть. Папаня мой аусгерхен безработный, так как его выперли с завода пищевых концентратов имени Ксёндза Скорубки, бывшей имени Марселия Наводки. По официальному утверждению, было неопределенное отношение к вере и неуважение к святым для каждого поляка истинным. Правда, мои школьные друзья прослышали, что на самом деле поводом увольнения был донос, впрочем, соответствующий истине. Еще при старом режиме пахан ходил на первомайскую демонстрацию и вдобавок тащил какой-то лозунг. Вы, конечно, догадываетесь, что пахан имеет этот завод в виду. Заведение в долгах, как в шелках, и постоянно бастует. Но мы еще живем ничего, потому что маманя работает у немцев за рекой. На Ост-Пруссише Анилин унд Зодафабрик, входящий в состав 4 сестер, и зарабатывает там в 3 раза больше, чем пахан имел на концентратах у Скорубки. Я шустро подобрал осколки и вытер разлившуюся воду, а потом еще раз протер пол, чтоб корега Тап не проел там линолеум. Маманя тоже ничего не заметила, потому что штукатурилась в большой комнате, глядя очередную династию, которую я записал на видак вчера вечером. Правда, литовскую версию на польскую я не успел. Маманя по-литовски слова не шурупует, но она сама говорит, что в случае династии это не имеет никакого значения. И потом, литовскую версию перебивают рекламой только 3 раза, и длится она 1,5 часа. Я быстро оделся, но сначала включил дистанционкой свой Sony. MTV передавала программу проснувшимся с левой ноги. Так что штаны я натягивал, дрыгаясь под звуки завтра, настырно раскручиваемого хита Иван Джексон из альбома «Не могу стоять под дождем». «Я пошел, мам!» – заорал я, бегом направляясь к двери. «Слышишь?» Маманя, не глядя на меня, напряженно махнула рукой с пурпурными ногтями, а Джеймс Ливерджер, играющий Эрил Кэррингтон, одну из внучек старого Блейка, что-то сказала по-литовски. Блейк завращал глазами и ответил «Алексис!». Несмотря ни на что, звучало это не по-литовски. Я выскочил на улицу, свежее октябрьское утро. До начала школы пилить прилично, но времени у меня было навалом, так что всю дистанцию я решил преодолеть легкой трусцой. Джоггинг, знаете, здоровье и клевое настроение, тем более, что городской транспорт еще 1,5 года назад обанкротился. Я как-то сразу врубился, что что-то не так. А как не врубиться? С северной стороны города, с Маневки, вдруг загремели пушки, а потом так бабахнуло, что сотрясся весь дом. В здании морской колоннадной лиги с треском вылетели 2 окна, а на фасаде киношки «Палладиум» захлопали плакаты пропагандистского фильма «Пожалей меня, мама», которые крутили по утрам, когда было мало людей. Через несколько минут бабахнуло снова, а из-за крыш в боевом строю выскочила 4 размалеванных коричнево-зелеными пятнами Ми-28. Снизу по ним ударили трассирующими. «Снова», — подумал я, — «снова начинается». Тогда я еще не знал, кто в кого и за что пуляет. Правда, гадать особенно не приходилось. Ми-28 наверняка принадлежали литовцам из дивизии «Плачхавичус». Нашей армии тут не было. Она была сконцентрирована на украинской границе. Из Львова, Киева и Винницы снова нагло выслали наших комиссаров и иезуитов. Да и в Умане, поговаривали, тоже что-то варилось. То есть отпор шиулистам могла давать только самооборона или немцы из Пайкорпс. Это могли быть и американцы из 101-й авиадесантной дивизии, что квартировало в Гданьске и Кёнигсберге. А оттуда летало поливать напалмом плантации в маковом треугольнике Бяло-Подлянска, Пинск-Ковель. Но это могло быть и банальное нападение на наш местный кемикал-банк или разборы между рэкетирами. Правда, я никогда не слыхал, что у рэкетиров из организации «Наше дело» были Ми-28, но исключать такого было нельзя. Ведь угнал же кто-то в Санкт-Петербурге крейсер «Аврора» и уплыл на нем в туманные дали. Так почему не вертолет? Вертолет все же легче свистнуть, чем крейсер, разве нет? А, какая разница? Я сунул на голову наушники и врубил «Вокман», чтобы послушать Джули, песню группы «Jesus and Mary Chain» с их первого компакта «Путешествуя». И дал громкость на всю катушку. «Джули, твоя улыбка так тепла, щеки так мягки. Я краснею, думая о тебе. Сегодня ты выглядишь так, что меня бросает дрожь. Джули, ты так чудесно, так чудесно!» Когда я проходил подворотню, то застал там соседа и дружка, Прусака. Он держал за руку свою младшую сестренку-мышку. Я остановился и снял наушники. «Эй, Прусак! Привет, мышка! Влир!» Сказала мышка и пустила слюнку, потому что у нее разошлась верхняя губа. «Привет, Ярок!» — сказал Прусак. «В шуле топаешь?» «Топаю! А ты нет?» «Да нет! Ты что, не слышишь?» Прусак махнул рукой в сторону Маневки и вообще на север. «Хрен его знает, что из этого получится! Война, братан, на всю катушку!» «Это точно!» — согласился я. «И слышно, что ударом отвечают на удар!» «Who's fighting whom?» «Кайн и Анунг! Да и какая разница?» «Ну я ж не оставлю мышку одну!» На втором этаже дома из-за открытых балконных дверей были слышны вопли, визги, звуки ударов и плач. «Новаковский!» — объяснил Прусак, проследив за моим взглядом. «Пиздит жену! Она записала свидетеля Иеговы!» «Ясно! И не будешь иметь богов иных, кроме меня!» — кивнул я. «Чего? Урпль!» — произнесла мышка, кривя мордашку и прищурив единственный глаз. Это означало у нее улыбку. Я погладил ее по реденьким светлым волосикам. Со стороны Маневки расслышались взрывы и бешеный лай автоматов. «Ладно, я пошел», — сказал Прусак. «Мне еще надо окно на кухне скотчем заклеить, а то снова стекло вылетит. Бай, Ярок! Бай! Па, мышка! Вирп!» — пискнула мышка и прыснула слюной. «Мышка некрасивая, но все ее любят. Я тоже. Ей 6 лет». Но никогда не исполнится 16. Чернобыль, как вы догадываетесь. Мать Прусака и мышки как раз лежит в больнице. Нам всем очень интересно, что у нее родится. «Ах ты, сучара!» — ревел сверху Новаковский. «Ах ты, жидерва! А ну, погони, с тебя-то повыбью, макака рыжая!» Я клацнул вокманом и побежал дальше. «Джули, Джули, мне остается только любить тебя. Надеюсь, эта любовь не из тех, что умирают. Мне нравится, какая ты сегодня, Джули. Ты так чудесна. Ты – все, что по-настоящему важно». На новом рынке людей почти не было. Хозяина магазинов запирали двери на засовы. Опускали железные решетки и жалюзи. Работал один только Макдональдс. Потому что Макдональдс экстерриториален и неприкосновенен. Как обычно, там сидели и обжирались корреспонденты или тележурналисты со своими группами. Еще была открыта книжная лавка «Апина», принадлежавшая моему знакомому Томику Ходорку. У Томика я бывал часто, покупал из-под прилавка всякую книжную контрабанду, сам издат и нелегальную литературу, запрещенную курией. Помимо книгопродажи, Томик Ходорок долбался с изданием весьма читабельного и популярного журнала «Ухажер» местной мутации «Плейбоя». Томик как раз стоял перед лавкой и смывал растворителем с витрины надпись «Мы тебя повесим, жид». «Сервус, Томик! Сальве, Ярок! Come inside! Есть мастер и Маргарита из издательства «Север». Еще жестяной барабан «Грасса». У меня есть и то, и другое. Еще старые издания. Когда палили, так пахан спрятал. Вот Салман Ружди у тебя имеется. Через пару недель получу. Отложить?» «Спрашиваешь. Ну, пока. Бегу в школу». «А не боишься сегодня?» Томик показал в сторону Маневки, откуда доносился все более громкий обмен залпами. Плюнь на школу, возвращайся домой, Саннибой. Интер арма силент музае. А удача с портуна, юват, отвечал я без особой уверенности. Ер бизнес! Томас вынул из кармана чистую тряпку, сплюнул на нее и протер витрину до глянца. Бай! Бай! Перед зданием масонской ложи «Гладиус», рядом с памятником Марии Конопецкой, стоял полицейский броневик с установленным на башенке пулеметом М-60. На цоколе памятника красной краской кто-то намалевал «Унзера кобыла!» И чуть ниже «Не ссы, прохожий! Кобыла наш пророк!» Неподалеку от памятника была установлена пропагандистская витрина, а на ней под стеклом фотографии, изображающие осквернение могилы писательницы на Лычаковском кладбище. «Джули, ты так чудесно, так чудесно!» Я прошел по улице Эллингуша Неведомского, бывшей Нарутовича, пробежал вдоль стены неработающей фабрики химволокна. К стене был прикреплен огромный плакат, где-то 10×10, изображающий покойную мать Терезу. На плакате огромными каракулями из баллончика кто-то намалевал «Геновера, дура!» Потом я свернул на улицу, ведущую к Черной Ганче, а там наткнулся на белых крестоносцев. Их было человек 20, все наголо обритые, в кожаных куртках, оливковых футболках, мешковато-серых, зеленых камуфляжных штанах и тяжелых десантных ботинках. Человек 5, вооруженные УЗИ и контрабандными полицейскими геклер-кохами, охраняли мотоциклы. Один малевал звезду Давида на витрине бутика Молгойский-Замойской. Другой, стоящий посреди улицы, держал на плече комбайн-шарп и дергался в ритм спасителю. Хита группы «Мегадет» из альбома «Потерявшийся в вагине». И песня, и сам альбом были в черных списках. Остальные белые крестоносцы занимались тем, что вешали какого-то типа в лиловой рубахе. Тот выл, вырывался и дергал связанными за спиной руками, а крестоносцы пинали и били его, куда попало, волоча в сторону каштана, где с ветки уже свисала элегантная петля из телефонного провода. На тротуаре валялся звездный полосатый пластиковый мешок. Тут же были раскиданы разноцветные блузки, леггинсы, свитера, упаковки колготок, видеокассеты и комкодер «Панасоник». «Хватит лжи! Хватит дерьма! С меня довольно! Меня воротит от твоих хитрых, ничего не значащих слов! Никогда не пробуй меня спасать! Я сделан не по твоему образу!» Белый крестоносец Шарп сделал ко мне несколько шагов, загородив путь. Из высокого ботинка выглядывала рукоять тяжелого ножа «Сюрвайвл». Другие отрезали мне путь к отступлению. «Прощайте, милые мне передние зубы!» «Эй!» – заорал вдруг один из крестоносцев. «Красавчик, ты!» Я узнал его, несмотря на бритую голову и пестрые цирковые тряпки. Это был Мариуш Здун, прозванный Лисой, сын гинеколога, одного из самых богатейших людей в городе. О старом Здуне поговаривали, что он состоял в совете Art V International AG и что ему принадлежат акции в четырех стенах. «Отцепись от него, Менда!» — сказал Лиса типу с Шарпом. «Я его знаю, это мой дружбан, нормальный поляк, вместе в школу ходили». Это правда. Какое-то время Лиса ходил в нашу школу. Я давал ему сдирать, но без особого эффекта, потому что Лиса еле читал. Мужик в лиловой рубахе, которого за ноги подтянули к петле, дико заорал, дернулся и, вырвавшись из рук, упал на тротуар. Сбившись вокруг, белые крестоносцы попинали его ногами и снова подняли. «Эй!» — крикнул один из них с распятием на шее. «Лиса, лучше б ты помог, вместо того, чтобы базарить с этим чучелом!» Этого я тоже знал. Его звали Великий Гонза, потому что его нос напоминал кран умывальника и был такой же блестящий. «Ты уж лучше вали, Ярок!» Лица почесал стриженное темечко. «Лучше свали отсюда!» «О да, молитва и ярость! Ничего, лишь молитва и ярость! Слишком поздно! Черные псы кружат вокруг, брызжут слюной! Никогда не пробуй меня спасать!» На первом этаже открылось окно. «Тише!» Звикнул, высунувшись, старикан с блестящей лысиной. Над его ушами висели две седые прядки, придавая ему вид пилина. «А ну тихо! Что за шум? Тут люди спят!» «Отъебись, дед!» – прокричал Лиса, размахивая УЗИ. «Ну, заткни хлебало и не пизди!» «Эй, Лиса, повежливей!» – одернул его Великий Гонза, одевая петлю на шею типа в лиловой рубахе. «А вы, земляк, закрывайте окно и идите смотреть телевизор, как положено порядочному земляку. А если что не так, то я сейчас же подымусь и оторву вам задницу. Так-то!» Филин еще сильнее высунулся из окна. «Да что же это вы творите, ребята?» – крикнул он. Что это вы делаете? Это что еще за суд Линча? Как так можно? Да разве можно быть такими жестокими? Это же не по-человечески, не по-христиански это. Ну что он вам такого сделал? Магазины он грабил, зарычал Большой Гонза. Спикулен, робер, мать его! Но ведь для этого есть полиция, городская стража, опять же Грешунц, закон! «Помогите!» – заорал тип в лиловой рубашке. «Да ради бога! Помогите! Спасите!» «А, русский!» – сказал Пилин и печально покачал головой. «Ясно!» – и он закрыл окно. «Ты бы шел, Ярок!» – повторила лиса, вытирая ладони об штаны. Я побежал, не оглядываясь. С северной окраины нарастала канонада. Слышались глухие выстрелы танковых пушек. «Нет!» – послышалось сзади. «Польша для всех поляков!» – проревел великий Гонза. «А ну, ребята, повесьте его! Хэнк хим хай!» Мне было еще слышно, как белые крестоносцы завели. «Мы все преодолеем!» «Джули, Джули, ты так чудесно!» По улице, воняя выхлопными газами, промчался БТР. На броне белой краской было написано «Бог, честь и отчизна». Это значило, что гражданская стража бдит, и можно никого не бояться. Теоретически. Я добежал до перекрестка Усулинок и Джемалы. Тут стоял второй БТР. Еще тут была аккуратная баррикада из мешков с песком и шлагбаум. Баррикада и шлагбаум означали границу. Но вы же знаете это. Где мы, там и шлагбаум. А где шлагбаум, там и граница. Баррикаду со шлагбаумом охранял взвод добровольцев. Добровольцы, как все добровольцы на свете, непрерывно курили и непрестанно ругались матом. Они были из крестьянской самообороны, потому что на их БТРе было написано «Не терять надежды!» «Ты откуда, говнюк?» – крикнул мне один из стоявших у шлагбаума говнюков. Я не счел нужным отвечать. Если по дороге в школу отвечать всем патрулям, баррикадам, заграждениям, шлагбаумам и всяким там чекпоинтам в сувалках, то хрипота обеспечена на все 100. И я побежал дальше, срезая дорогу через мостики на Черной Ганче. «Вохин!» Заорал на меня из немецкой баррикады Прайкопс, одетый в пуленепробиваемый жилет и вооруженный М-16 с подствольным гранатометом. За ремешок на его шлеме была заткнута пачка Мальбора. «Хальт! Стекенблейбен! Лек михам арш!» Подумал я и побежал в сторону парка, нашего прекрасного городского парка. Когда-то, как рассказывал мне покойный дед, наш чудесный парк носил имя маршала Пилсудского. Впрочем, во время Второй мировой войны название поменяли на парк Хорста Весселя. После войны покровителями парка стали герои Сталинграда и были ими довольно долго, до тех пор, пока маршал Пилсудский не вышел из опалы, а его бюст не вернулся в парк. Позднее, где-то в 1993-м, настала эра быстрых перемен – и маршал стал вызывать неприятные ассоциации. Он носил усы и устраивал перевороты, в основном в мае. А ведь было уже не то время, чтобы в парке можно было терпеть бюсты всяких там типов с усами, любящих поднимать оружие против законной власти, вне зависимости от результата и времени года. Когда парку присвоили имя Белого Орла, горячо запротестовали другие национальности, которых в сувалках вагоны «Маленькая тележка». Протесты возымели силу. И парк стал парком Дуа Святого, но после трехдневной банковской забастовки название снова было решено сменить. Кто-то предложил назвать парк Грюнвальдским, но тут заортачились немцы. Предложили дать парку имя Адама Мицкевича, но тут уже протест выразили литовцы в связи с надписью посвящением на проекте памятника польскому поэту. В отчаянии предложили назвать парк парком Дружбы, но тут запротестовали все. В конце концов, парк окрестили именем короля Яна III Собесского. И так оно и осталось. Скорее всего, потому, что процент турецкого населения в Сувалках ничтожен, а их лобби не имеет никакой пробивной силы. Хозяин ресторана «Истанбул Кебаб» Мустафа Баскар Юсуп-Оглу и весь его персонал могли себе поставать хоть до усрачки. Сувальская молодежь не обращала особого внимания на все эти переименования и называла парк по-старинному «Спарище», «Цыплятник» и «Парчок». А тем, кого удивляет весь этот балаган с названиями, советую припомнить, сколько было воплей, прежде чем улица Сельская в Варшаве стала Семечковой. Помните? Улица Джемалы кончалась на Черной Ганче. Дальше она называлась уже Бисмарк-штрассе. А мне надо было повернуть за дворец культуры, давным-давно закрытый, пробежать по парковой аллейке, пересечь Эленауэр-плац и попасть на задний двор школы. Но вот тут мне задали загадку. На бегу я заметил, что Дворца культуры и нет, а затем попал в какую-то тучу пыли и дыма. Вот тогда-то я и упал в воронку. Просто по невниманию. Осмотрелся и вижу, индюк сидит себе, скорчившись, прижавшись к самому краю воронки, и прислушивается, как гудят и тарахтят два боевых апача, кружащих над стадионом «Осморк Спортферайн», бывшее спортобщество «Голгофа». Я подполз тихонечко. Ровный грохот крупнокалиберных авиапушек заглушал шелест гравия. «Привет, индюк!» – заорал я и неожиданно трахнул его по спине. «О, Господи!» – взвыл индюк и скатился на дно воронки. Он лежал там и трясся, не говоря ни слова и с укором глядя на меня. Только тут мне стало ясно, что я повел себя совершенно по-дурацки, когда стукнул его по спине и заорал. Сами понимаете, от неожиданности он мог и обделаться. Я выставил голову над краем воронки и осторожно огляделся вокруг. Неподалеку, сквозь кусты, просвечивалась стенка паркового туалета, пестря от надписей и поцарапанная пулями в каких-то недавних битвах. Никого я не увидел, но оба апача обстреливали восточный край парка, откуда все громче доносились пулеметные очереди и глухие разрывы ручных гранат. Индюк уже перестал глядеть на меня укоризненно. Правда, несколько раз он довольно гадко обозвал меня, обвинив в активном эдиповском комплексе и пассивном гомосексуализме, после чего подполз ко мне и выставил башку из воронки. «Ты чего здесь делаешь, индюк?» – спросил я. «Да вот торчу!» – ответил он. «С самого утра! В школу опоздаем! Обязательно! Так, может, вылезем? Иди первый!» «Нет, ты иди первый!» И вот тогда-то все и началось. Край парка расцвел феерией ослепительных оранжевых вспышек. Мы оба нырнули на дно воронки, путаницу проводов телефонного кабеля, которые вылезали из земли, будто кишки из распоротого брюха. Весь парк затрясся от взрывов. Одного, другого, третьего. А потом залаяло стрелковое оружие. Завыли снаряды и осколки. Мы услышали визг атакующих. «Лятува!» И сразу же после этого грохот ручных гранат, бубнящий голос М-60 и лая АК-74, совсем близко. «Лятува! Это твои!» – прохрипел я, кискиваясь в самое дно воронки. «Дивизия Плячхавичус! Это твои побратимы, индюк! Идут штурмовать наш парк! И что ты считаешь, что так и надо?» Индюк хорошо выругался и со злостью глянул на меня. Я расхохотался. «Черт, у тебя год прошел, а меня эта забавная история все еще продолжала смешить!» Зато индюка не переставала злить. А история, собственно, вот в чем. Где-то пару лет назад повелась мода на, как тогда это называлось, корни. Значительная часть обывателей Сувалок и окрестностей, в том числе и семья индюка, внезапно почувствовала себя литвинцами из деда-прадеда. Знаете, такими, кто вместе с Свидригайлой на Рангету и Новое Ковно ходили, а с Клейстутом перемахивали Немен, нападая на тевтонцев. В заявлениях, подаваемых в Союз патриотов Левобережной Литвы и Жмуди, повторялись трогательные бредни о любви к бережкам речки Велейки, к полям с богатством хлебов, к горяченьким цепелинусам и к Матери Божьей Остромбранской, а также не менее трогательные вопросики, хорошо ли, что Великий Баулинс стоит там, где стоит, ибо все дальнейшее счастье семьи будет зависеть именно от этого». Повод для пробуждения патриотизма был весьма прозаичен. Литовцы, согласно положению о национальных меньшинствах, имели кучу привилегий и скидок, в том числе и налоговых. К тому же они не попадали под курию. Целая куча моих дружков по школе внезапно стала литвинцами. Ясное дело, в результате соответствующих родительских деклараций и заявлений. Чуть ли не каждый день то Вохович требовал, чтобы учителя называли его Вахавичусом. Из Малканского делался коренной Маклауклас. А из Злотовского – стопроцентный Гальбергис. Учились тогда и поэтические перемены. Мацек Бржезник, например, путем дословного перевода стал Бурилисом. Тогда-то и началась великая трагедия индюков. Симпатичная и весьма вкусная птица, давшая семье имя, по-литовски называется Калакутас. Глава рода индюков, обычно флегматичный и серьезный, пан Адам, разъярился, когда ему сообщили, что его просьбу о перемене национальности рассмотрели положительно. Но с сегодняшнего дня он должен зваться Адамасом Калакутасом. Пан Адам подал новое прошение, но Союз патриотов Левобережной Литвы и Жмуди был неумолим и не согласился ни на какие другие, отдающие полонизму мутации, например, Индюкас, Индюкис или Индюкишкис. Предложение натурализоваться в Америке под фамилией Терки, а уж потом вернуться в лоно отчизны Черкулисами, Семья Индиков посчитала идиотским, требующим кучу времени и денег. На укор, что сомнения Адама попахивают польским шовинизмом, ибо упомянутый Кутас никакого истинного литовца не оскорбляет и не делает смешным. Пан Адам с огромной эрудицией и ученостью обругал комиссию, используя попеременно обороты типа «поцелуйте меня в задницу и поптуть все к Шеникиде». Задетая за живое комиссия послала его заявление в архив, а самого Индюка к черту. Вот почему мой одноклассник Лессик Индюк ходил в одну со мной школу. Благодаря этому он торчал со мной в воронке, вместо того, чтобы бегать по парку с АК-74, мундира цвета дерьма, с гербом «Погонь» на фуражке и медведем дивизии Плячхавичус на левом рукаве. «Ярек!» — отозвался Индюк, вжавшись в остатки телефонной будки. «Ну вот скажи, как это? Ты ведь у нас умник, клевер и вообще! Как же это так?» «Что «как же это так»?» — не понял я. «Ну ведь тут Польша, правда? Так почему литовцы и фрайкорпс устроили себе здесь войну? Да еще в самом центре города. Пускай мать их за ногу пиздится у себя в Кёнигсберге. А тут ведь Польша!» Я был не особо уверен в правоте Индюка. Видите ли, дело было так. Вскоре после подписания договора с Германией и создания новой земли со столицей Валенштейна среди населения общин Голдоп, Дубеники, Вижайны, Шиплешки, Гибы, Пинск и Сейны был проведен плебисцит. Его результаты, как это обычно бывает, оказались странными и ни о чем не говорили, так как минимум 80% избирателей не пошло к урнам, правильно понимая, что лучше пойти в кабак. Было совершенно неясно, какой процент населения голосует за Восточную Пруссию, какой за Северную Польшу, а какой за Левобережную Жмуть или там Яцвингию. Так или иначе, но после плебисцита и месяца не прошло, как границу перешел литовский корпус в составе двух дивизий, регулярный Гедиминас и добровольческий Плячхавичус. Корпусом командовал генерал Стасис Зелегаускас. Литовцы заняли колеблющиеся общины почти без сопротивления, потому что большая часть нашей армии как раз была в Ираке, где исполняла долг Польши перед свободным миром, а меньшая часть демонстрировала мускулы в Цешинской Силезии. Корпус Зелегаускаса быстро захватил Сейны, но до Сувалок не дошел. Его остановили отряды Гейншутца и 101-я десантная, квартирующаяся в Гданьске. Ни немцы, ни американцы не желали терпеть шаулисов в Восточной Пруссии. Польское правительство отреагировало серией нот и направило официальный протест в ООН, на что литовское правительство отвечало, что ему ничего не известно. «Зелегаускас», — заявил посол Литвы, — «действует без приказов и совершенно самостоятельно. Вообще, все семейство Зелегаускасов, начиная с прадеда, горячие головы, понятия не имеющие о субординации. Конечно, немцы, американцы и поспешно мобилизованные отряды самообороны через некоторое время вытеснили шаулистов на линию Черной Ганчи, но вооруженные конфликты не прекращались. Генерал Зелегаускас и не собирался отступать за линию Кирзона и угрожал выгнать немцев с Сувальщины, ибо поляков он еще потерпит, поскольку это не что иное, как ополченные оптохоны. Но вот немцев он не потерпит». Понятно, что Зелегаускас не употреблял непопулярное в Литве название «Сувальщина». По-литовски это называлось «Левобережной Жмудию». Ясно, что имелся в виду левый берег Намунас, бывший Неман, бывший Немен. Совет Речи Посполитой не принял в отношении сувальской авантюры никаких решений, не предпринял никаких действий. Спорили, а не обратиться ли к опыту нашей богатейшей истории, которая так любит повторяться, но не было согласия, к какому же событию обратиться». Одни сенаторы ратовали за новую Люберскую унию, а другие, как обычно, предпочитали новый келецкий погром. Пальба немного отдалилась, по-видимому, наступление шаулисов ушло на запад. Мы вновь подползли к краю воронки. Я посмотрел в сторону центра, на затянутую дымом башню костела святого Александра. К сожалению, ничего не говорило о том, что ксёнц Кацюба исполнил свою угрозу. Где-то месяц назад ксёнц получил из Швейцарии четырехствольную зенитку «Эрликон», смонтировал ее на колокольне и пообещал, что ежели какая армия или полувоенная организация еще хоть раз влезет на территорию церковной общины или на кладбище, то он с Эрликоном устроит им такое wash and go, что они будут вспоминать его до самого страшного суда. Да, попик просто напугал. И так всегда. Прав был мой пакан, утверждая, что религия – это опиум для народа. Размалеванный пятнами Ми-28 сделал круг над парком и обстрелял округу из автоматической пушки. Западный край зарослей ударили минометы. Я спрятал голову, потому что воздух буквально взвыл от осколков, но мне еще удалось увидеть шаулисов, улепетывавших под огнем в сторону зданий на улице Северных Даров, бывшей Свободы. Ми-28 сделал еще круг и улетел. «Похоже, — сказал я, сползая ниже, — что war is over. Farewell to arms. Investe nicht in noise. Фаркорф забил твоим землячкам задницу. Вы проиграли, уважаемый господин Калакутас. Завязывай, Ярик! — сердито просопел индюк. — И вообще, ты должен мне объяснить, сам знаешь что. Чтобы сказать что-то умное, достойное моего умственного развития, моего IQ, местами достигавшего 180, я не говорил вам про свой IQ. Нет? Может, и хорошо, что не говорил. Маманя прямо бесится, когда я хвастаюсь своим IQ. Потому что ходит такая сплетня. Когда школьный психолог увидел результаты тестов, то воспользовался определением «чернобыльские мутанты». Эти слова покатились дальше и дошли даже до училки по катехизису, так как та была уже откровенней. Она называла нас дьявольским пометом. И в городе нас сразу же перестали любить. Я не успел сказать ничего умного. Вдруг что-то так ёбнуло, страшно ёбнуло, земля затряслась, и мне показалось, что торчащие из земли кабеля свернулись червяками. В воздухе завоняло мочой, дерьмом и порохом, а нам на головы посыпался град бетонных обломков, гравия, песка и других составляющих. «О, Боже!» – простонал индюк, когда один из вышеупомянутых элементов трахнул его по пояснице. «Боже мой, Ярик, ты только глянь на это!» Я глянул и нервно захихикал. На индюка сверглось клозетное седалище, самое обыкновенное седалище из пластика со шрамами от непогашенных сигарет, украшенное огромными инициалами РЗ, вырезанными ножом. Да, есть много на свете, други мои, что и не снилось нашим мудрецам. «Ярик!» – индюк толкнул меня в бок. «Слышишь, кто-то ревет!» Я навострил уши. «Нет, мой чокнутый друг не ошибался. Кто-то плакал, и плач этот пробивался сквозь взрывы и канонаду. Понятно, что он был тише их, но очень отличался от остального грохота». Я снова выставил голову из воронки. Я смотрелся еще раз, на этот раз старательно. В ближайших окрестностях военных не было. Повсюду над землей полз тяжелый, вонючий дым. Клубы дыма застилали и Бисмаркштрассе. Во всяком случае, тот кусок, что было видно из-за деревьев. Там торчала, коптя как смоляная бочка, чья-то легковая автомашина. Плач, насколько я вычислил, доносился со стороны паркового туалета. Взрыв, который мы только что услыхали, получил свое объяснение. Равный феномен сортирного седалища, как и большинство феноменов, оказался обычным природным явлением. Просто кто-то из отсутствующих шоулистов из дивизии Плячхавичус принял укрытый в кустах туалет за ДОТ и квакнул в него кумулятивную гранату из РПГ-7. Снаряд серьезно попортил конструкцию и вырвал двери, украшенные международным символом бабы в юбке, стоящей по стойке смирно. Ударная волна с корнями вырвала окружающий сортир кусты и открыла миру надписи на останках сооружения, а вот за останками как раз кто-то и ревел. «Что будем делать?» – спросил я. Индюк задумался. Я догадывался о чем, потому что и сам задумался о том же. Над воронкой продолжали свою песню пули. АК-74, М-16, штурмгеверы и галилы, из которых вылетали эти пули, находились довольно далеко. И это означало, что пули уже на излете, и им не хватит силы, чтобы пробить ногу, бедро, руку или живот маленькой такой чистенькой дырочкой. Мы знали, что пуля на излете может хлопнуть по телу комком мягкой глины, но может сделать вместе удара отвратительную кашу из крови, мяса и клочков одежды и остаться в теле, или что еще хуже, выйти с другой стороны, забирая вместе с собой много того, что у человека в середке. Так что, сами видите, было над чем задуматься. По ходу размышлений я читал надписи на стенке сортира. В стрессовых ситуациях нет ничего лучше чтения. «Букс», как говорят по MTV, «feed our head». На обнаженной взрывной волной стенке пестрели каракули, изображающие палосы на взводе, якоря, виселицы и трезубы. Еще там была надпись черной краской «Байерн, чемпион, ФК Кёльн, мудаки, АЛКС, жиды». Чуть пониже, мелом и очень красиво, хотя и наискось, без соблюдения пунктуации больших букв, кто-то написал «Жидоп, погонь, готов! Факел за Иисуса! Бог на зло! Дьявол, ошибка в молитве грек синойский!» Еще ниже кто-то прокомментировал это голубым аэрозолем «Мишугин, гой!» А еще ниже кириллицей «Еби свою мать, еврей!» Рядом располагался остроумный стишок «И зимой, и жарким летом, блять, узнаешь по верету!» Далее фигурировало нацарапанные спешки куском кирпича, кипящее отчаянием и телесной жаждой призвания «I really want to fuck you all!» Остатки имени объекта дикого вожделения полиглота сбила граната из РПГ-7. Да, это могла быть и Алиса, и Альбин. Правда, мне это было до лампочки. По мне, так это мог быть Альмоназор со всеми своими рыцарями. Под англосаксонским признанием я заметил исконно польскую идеограмму, представляющую схематичное изображение женского полового органа. Художник, то ли сознавая свое низкое качество рисунка, подстраховался от неправильного восприятия соответствующей надписью, а перевести ее на иностранный сил, видимо, уже не хватило. «Что будем делать?» — повторил индюк. Пульки приятно свистели, а неизвестный за сортиром плакал все более жалостливо. «Можно склопотать!» – процедил я сквозь зубы. «Можно! Так что будем делать?» Я подумал целую секунду. «Пошли, индюк! Только шустро, короткими перебежками!» И мы выскочили из воронки и побежали, и грохнулись перепаханными осколками землю, сорвались и побежали снова. Можно ведь было и склопотать, но ведь было нужно! «Ну вот мы сами, разве сидели бы в воронке, слыша чей-то плач?» «Конечно, вы не сидели! Так какого ляда вы удивляетесь нашему поведению?» Мы добежали до сортира и увидели эту плаксу. Та выглядела паршивенько. Сразу было видно, что эта киска не всегда ела вискос. «Анализа!» – просопел индюк, хватая воздух ртом. «Что ты тут?» «Да не торчи ты на месте!» – заорал я. «Тащи ее в воронку!» Нам повезло, мы не схлопотали. Свистящим над парком пулем было не до нас. Мы добежали до воронки и скатились на самое дно. Причем я разбил локоть о бетонный осколок и стал в этот день Рэмбо первая кровь. Индюк приподнялся на четвереньки, выплюнул песок и отер глаза тыльной стороной ладони. «Анна Лиза!» – прохрипел он. «Что ты тут делаешь? Холи шит, красавица! Откуда ты здесь взялась?» Анализа уселась, сунула голову между подцапанных коленок, одернула вокруг попки остатки юбчонки и разрывалась на всю катушку. Индюк сплюнул и присел на трофейное седалище. Я тоже сплюнул, но уже навалявшийся на земле кусочек газеты. На одной стороне ее было напечатано «Жают бастовать, па!», а на другой «А в себе немного ком!». Вот я и доставил себе немного комфорта, прилепив заплеванную бумажку к локтю. «Ком снизу, а па сверху!». Анализа продолжала ныть. «Аня, ну перестань!» – сказал я. «Уже все хорошо! Не бойся, мы тебя одну не оставим! Когда вся эта херня кончится, мы тебя домой проводим!» Анализа заплакала еще громче. Я печально покачал головой. Анализа, как и все мы, была типичным ребенком эпохи. Ее мать, которую я не знал, была родом из Плоска, откуда через зеленую границу умотала к дойчам. Уже тогда она была совершенно не кстати беременна Анализой и в жизни не получила бы паспорта, не говоря уже о справке из курии. Попала она в Шнейдемюль, бывшую Пилу, и здесь, лихорадочно разыскивая спеца по абортам, познакомилась с одним немецким инженером. Они, Цигель-Цигель, влюбились друг в друга, поженились и решили завести дочурку. Вскоре инженер получил арбайт в Восточной Пруссии, а потом перебрался в Сувалки и стал работать на нашем хольцкомбинате. Этот инженер был странным типом, влюбленным во все польское. Он вроде бы даже собрался получать польское гражданство, но не получил, так как был евангелистом. Он считал поляков избранным народом с великой исторической миссией. И вообще, «Noch ist Polen, nicht verloren! Ура!» Нет, честно, у него в самом деле был заеб. Вот почему после переезда в Сувалки он послал дочь в польскую школу. «Аусгерих нет нашу». Понятно, что номинально его дочь была католичкой. Звали ее Анна Лиза Будищевски, но все мы называли ее Анна Лизой. Мать Анна Лизы, которую я не узнал, умерла в 1996 году во время эпидемии холеры, которую занесли румыны. Ну вы же помните, тогда умерло почти 60 тысяч от болезни, которую называли Чаушеску или Дракула. Тех, кто тогда заболел и выжил, остроумно называли «дупоболи», что по-румынски означает «переболевший». С тех пор это слово стало популярным для названия выздоровевшего. Рядом с воронкой с грохотом разорвалась мина. Анализа запищала и крепко прижалась ко мне, причем так сильно вцепилась в мои руки, что я даже не мог стряхнуть насыпавшиеся на голову земли. «Ну ладно, Аня, все уже хорошо», – приговаривал я, скрипя песком на зубах. Анализа лишь тихо всхлипывала. Индюк, надев наушники моего окмана, нырнул в разноцветные спагетти проводов на дне воронки. Слегка высунув язык, он колупался там, дергал за провода и совал вытянутые из кармана отверткой соединение телефонных кабелей. Индюк увлекался электротехникой. Это его хобби. К этим вещам у него был истинный талант, в чем-то даже неправдоподобный. Он все умеет смонтировать и исправить. Дома у него есть коротковолновый передатчик и самопальное стерео. Много раз он чинил и совершенствовал мои Sony и Kenwood. Мне кажется, что индюк мог бы вернуть лампочку в песок, и она бы засветилась. Как он это делает, я не врубаюсь. Сам-то я в технике полный ноль. Не могу даже жучок поставить. Поэтому мы с индюком скинтовались. Он подсказывает мне математику и физику, а я ему польский и историю. Что-то вроде артели. Consulting Company Limited. Парк вновь затрясся от взрывов. Фрай Корпс бросил на литовские позиции все, что у них было. Минометы, безоткатное орудие, ракеты. Сортир, в который попадали раз за разом, уменьшался с каждым залпом. Дым стелился по земле, затекал в воронку и душил нас. «Анна-Лиза!» «Ну? Ты была в парке, когда все началось?» «Нет!» Она шмыгнула носом. «Я шла в школу, и меня схватили, а потом затянули в парк, в кусты!» «Ну все, все, Ань, не плачь, ты в безопасности, все хорошо!» «Как же!» С западной стороны парка залаяли автоматы, грохнула граната. С обеих сторон раздавались боевые кличи. «Форвердс! Гок минус унц! Литуава!» Этого еще не хватало. Обоим сторонам пришла в голову одна и та же мысль – наступление. Хуже того, какой-то доморощенный гудериан из Фрайкорпс решил вести свой блицкриг прямо через нашу воронку, чтобы ударить на шевулистов с фланга. Мы припали к земле, червями втискиваясь меж кабелей и обломков. «Фойер фрай!» – разорался кто-то у самой воронки. «Вердамт нохмаль! Фойер фрай! Шиздох! Духарензон!» Далее крики заглушила бешеная очередь из М-60. Так близко, что мне было страшно, как градом сыплются на бетон гильзы. Кто-то снова заорал, но заорал ужасно, и сразу же стих. По гравию скрежетали сапоги. Вдали гремела канонада. «Цурюк!» — кричал кто-то наверху, из глубины парка. «Бейлаунг! Бейлаунг! Цурюк! Леотува!» «Ясненько», — подумал я. «Зелегаускус контратакует». И тоже прямо в нашу воронку, мазифакер хренов. Вблизи от воронки залаяли АК-74, по-иному, нежели М-16 Прайкорпса. А на это все тут же наложился грохот разрывающихся гранат и мин. «О, Иисусе!» – чудовищно взвыл кто-то у самого края воронки. Анна-Лиза, согнувшись в три погибели, тряслась, как осиновый лист. Она тряслась так сильно, что мне пришлось прижать ее к земле, иначе она выскочила наружу. «О, Иисусе!» – повторил кто-то рядом. Тяжело упал на край воронки и скатился прямо на нас. Я не заорал только потому, что у меня от страха отнялся голос. Это был шулис без шапки, светло-соломенные волосы были слеплены кровью. Кровь заполняла его левую глазницу, заливала шею. Это было так, будто под мундиром у него была темно-красная футболка. Он лежал на дне воронки и бил по обломкам короткими ударами сапог. Потом он повернулся на бок, завыл, застонал и открыл целый глаз». И поглядел на меня, и заорал, захлебываясь кровью. Когда же он стиснул веки, все его лицо затряслось. «Не знаю, говорил ли я вам. Я некрасивый, сами понимаете, Чернобыль, генетические изменения. Я совсем некрасив, но ничего поделать не могу, ничего. Генетические изменения». Шаулиц открыл глаз и поглядел на меня во второй раз. Уже спокойней. Я улыбнулся сквозь слезы. Шаулиц тоже улыбнулся. Мне хотелось верить, что это была улыбка, но я не верил. «Я хочу пить!» Явственно проговорил он по-польски. Я в отчаянии поглядел на индюка. Индюк с таким же отчаянием поглядел на меня. Оба, уже в совершенном отчаянии, мы поглядели на Анна-Лизу. Анна-Лиза беспомощно пожала своими худенькими плечиками, а ее подбородок чертовски задрожал. Рядом с нашей воронкой разорвалась ручная граната, засыпав нас гравием. Мы услыхали пронзительный вопль, а сразу же после него резкую очередь из Инграма. Инграмы чертовски скорострельные, и очередь прозвучала так, будто кто-то внезапно разодрал громадную простыню. Прямо над нами что-то закружилось, заорало «Шайзе!» и скатилось прямо на нас. Мы снова припали к земле. То, что скатилось на нас, оказалось волонтером из Фрайнкорпс, одетым в пятнистый комбинезон, весьма живописный, но абсолютно бесполезный при боях в городе. Весь перед комбинезона, отвисевшего на шее уки-токи, да увешанного всевозможными подсумками пояса, был темно-красным от крови. Волонтер скатился на самое дно воронки, как-то странно напрягся и выдохнул воздух, причем большая его часть вышла булькая через порыв его груди. «Пить!» — повторил Шаулис. «Господи, пить воды! Вас, сэр!» — пробулькал волонтер. Мы с трудом его подняли. Во рту у него было полно крови и песка. «Вас, сэр! Битте! Хильфе! Битте! Хильфе!» Анализа первая заметила характерный силуэт, распиравший рюкзак добровольца. Раскрыв застежки, она вынула бутылку кока-колы. Индюк взял ее и умело открыл кабель. «Как ты считаешь, Ярок, можешь им дать?» «Нельзя», — сказал я, а с моим голосом творилось что-то не то. «Но надо! Надо, черт!» Сначала мы дали попить Шаулису. Должна же быть какая-то очередность, ведь он первым попал в нашу воронку. А потом дали пить добровольцу из Фрайкорпс, сначала вытерев ему губы платком. И уж только потом, очистив от крови горлышко бутылки, отпили по маленькому глоточку сами. Анализа, Индюк и я. И вокруг нас стало почти тихо. Лишь тюкали отдельные выстрелы, и со стороны стадиона ровно бил М-60. Волонтер из Фрайкорпс внезапно напрягся. Так резко, что на его комбинезоне с треском разошлись липучки. «О, Иисусе!» Вдруг прошептал Шаулис и умер. «You can't beat the feeling!» Простонал доброволец, и грудь его покрылась пеной из крови и кока-колы. И тоже умер. Анализа уселась на дне воронки, обхватила колени руками и разрыдалась. И правильно, ведь кто-то, черт побери, должен был оплакать этих солдат. Такое право у них было. Было у них право хоть на такой реквием. На плач маленькой девочки, на ее слезы, крохотом катящиеся по грязной рожице. Это было их право. А мы с Сундюком обыскивали их карманы. И это тоже надо было сделать. Этому нас учат на уроках по выживанию. Как нас и учили. Оружие мы не касались. У Шаулиса были гранаты, а у волонтера беретта и тяжелый нож. Зато Индюк взял уоки-токи и сразу же стал в нем что-то крутить. Я сунул руку в карман на комбинезоне добровольца и нашел пол плитки шоколада. На обертке было написано «Милка Поланд, бывший Еведель». Я протянул шоколадку Анализе. Та взяла, но больше и не пошевелилась, продолжая все так же глупо глядеть перед собой и шмыгать носом. Теперь я сунул руку в карманы Паулюса, потому что при виде шоколада мне прямо как-то странно сделалось во рту и в желудке. По правде говоря, охотнее всего я сам бы сожрал эти полплитки. Но ведь так нельзя, а? Если в компании есть девушка, в первую очередь надо позаботиться о ней. Ее надо голубить, защищать, ее надо кормить. Ведь это так естественно, это так по-человечески. Разве не так? У Шаулиса шоколада не было. Зато в кармане его мундира лежал сложенный в четверо конверт. На нем не было марки, но адрес был. Причем адрес в Польше, в Кракове. Письмо было адресовано какой-то Марыле Войнаровской. Я глянул в это письмо. Шаулис был мертв, и письмо так и не отправил. Я глянул туда только на миг. «Ты мне снилась», — так писал Шаулис. «Это был очень короткий сон. Сон, в котором я стою рядом с тобой и касаюсь твоей руки, а твоя рука такая теплая. Марыля, твоя рука такая мягкая и теплая. И вот тогда, в своем сне, я подумал, Марыля, что я тебя люблю. Марыля, ведь я вправду тебя люблю». Дальше я не читал. У меня как-то не было потребности узнать продолжение, которого, собственно, и не было до конца странички. «Витек, а не Витаутас». Я снова вложил письмо в конверт и спрятал его себе в карман. И подумал, что, может быть, я отошлю это письмо, отошлю его Марыле Войнаровской в ее Краков. Так и быть, потрачусь на марку и отошлю это письмо. Кто знает, а вдруг дойдет. Хотя вроде бы много писем теряется на границе во время досмотра почтовых вагонов. Индюк, сидя среди кабелей разбитой телефонной магистрали, солнечайка в гнезде, что-то крутил у оки-токи, откуда доносились свисты, треск и обрывки разговоров. «Завязывай!» — сказал я, внезапно разозлившись. «Тихо!» — сказал Индюк, поплотнее прижимая наушники. «Не мешай! Я ловлю волну!» «А на кой хрен тебе эта волна?» — не выдержался я. «Если тебе хочется что-то ловить, лови себя за яйца, кретин! Пищишь, зараза, и пищишь! Еще услышит кто-нибудь и запулит там сюда гранату или еще чего-нибудь!» Индюк не отвечал. Согнувшись в три погибели, он продолжал перебирать кабеля телефонной магистрали. Анализа все еще хлюпала носом. Я сел рядом и обнял ее. «Ведь так надо было сделать, а? Ведь она была такой маленькой беззащитной в этой хреновой воронке, в этом долбанном парке короля Савельского, где со всех сторон продолжается эта вонючая война. Ярок!» Анализа шмыгнула носом. «Что? У меня нет трусиков! Чего? У меня нет трусиков! Отец убьет меня, если я вернусь без трусиков!» «Ха!» Как раз это было похоже на правду. Инженер Будищевский был знаменит своей железной рукой и железной моралью. В этом смысле он был просто ёбнутый, но я, кажется, уже вспоминал об этом. Я уже представил себе анализу на кресле-самолете у доктора Сдуна, который должен был выставить ей свидетельство о невинности. Доктор Сдун, который уже какое-то время зарабатывал не тем, чем раньше, все еще подхалтуривал на свидетельствах, потому что без такой справки было трудно устроить церковный брак. А если девушка к тому же была еще и несовершеннолетней, то могла очутиться и в исправительной колонии в Аплеве. Левое свидетельство, насколько мне было известно, стоило 6000. Большие бабки. «Аня!» «Ага! С тобой что-нибудь сделали? Ну, ты понимаешь. Извини, что спрашиваю. Сам знаю, какое мое дело, но...» «Нет, они мне ничего не сделали. Только стянули трусики и трогали. И больше ничего. Они боялись, Ярок. Они меня трогали и все время оглядывались и не ложили свои ружья. Тише, Анечка, тише. Они воняли этим своим страхом, потом, дымом. Воняли тем, чем воняет тут. Тем, что остается после взрыва. И еще тем, чем воняют мундиры. Ну, знаешь, чем-то таким, что глаза слезятся. Никогда не забуду. Теперь мне по ночам станет сниться. Тише, Аня. Но они мне ничего не сделали», шепнула она. «Ничего. Один, правда, хотел. Он весь трясся. Потом ударил меня по лицу. А потом они оставили меня, а сами удрали. Ярок, это уже не люди. Уже нет». «Это люди, Анечка», сказал я с уверенностью, касаясь письма, шелестящего у меня в кармане. «Ярок!» «Что? Мне сказать ксензу о том, что со мной делали?» «Нет, девица действительно была не от мира сего. Наставления новообращенного евангелиста, инженера Будишевски, напрочь забили в ней инстинкт самосохранения. Нет, Аня, ксензу ничего не говори. Даже на исповеди! Даже! Анализа, ты что? Анализа, ты что, спала на уроке закона Божьего, что ли? Исповедаться надо в грехах. Но если украдешь или упомянешь Иисуса в суе, или там не будешь чтить отца своего. Но ведь не сказано, что надо исповедаться, если с себя кто-то силой стянет трусики». «Ага», неуверенно протянула Анализа. «А вот грех нечистоты. Что ты в этом понимаешь? Ксенс говорит, что и ты, и твой отец глухие и слепые атеисты. Или как-то так. Что ты? Как же это сказать? Ага, что ты не по образу и подобию. Нет, я обязан исповедаться. Отец меня прибьет». Анализа опустила голову и стала плакать. «Что ж, выхода никакого не было. Я подавил себе праведный гнев на ксенза Кочубу. Мужчина, сидящий рядом с женщиной в воронке от бомбы, обязан о ней позаботиться, успокаивать ее, обеспечить ей чувство безопасности. Точно, я прав или нет?» «Анализа», — сказал я бесцеремонно, — «ксенз Кочуба занимается пигней. Сейчас я тебе докажу, что разбираюсь и в катехизисе, и в писании, ибо написано в послании Амвросия к Ефесянам». Анализа перестала плакать и уставилась на меня, открыв рот. «Назад пути не было. Я стал забивать ебаки Амвросием». «Так вот, написано», — молол я, делая умное лицо, — «что пришли к нему кадуцеи. Наверное, садукеи. Не мешай. Пришли, говорю, садукеи. И эти, ну, мытари к Амвросию и спросили: воистину, о святейший муж, согрешила ли еврейка, с которой римские легионеры силой стянули трусы?» А Амвросий нарисовал на песке кружок и крестик. «Чего?» «Не мешай». «И сказал он: что вы здесь видите? Воистину, мы видим крестик и кружочек», — отвечали мытари. «Так вот, воистину говорю вам», — сказал Амвросий, — «вот доказательство, что не согрешила эта женщина. И лучше идите-ка по домам, мытари, ибо и сами вы не без греха. И не судите, да не судимы будете. Идите от седова, ибо воистину говорю вам, сейчас возьму этот камень и брошу вас этим камнем». И ушли мытари со стыдом великим, ибо заблуждались, забрасывая грязью эту невинную. «Поняла, Анка?» Анализа перестала хныкать и прижалась ко мне. «Спасибо тебе, святой Амвросий», — подумал я. «А теперь...» — я встал, расстегнул свои штаны и стянул их. «Снимай свою драную юбку и одевай мои джинсы. Хрен твой отец знает, что на тебе было, когда ты утром из дому вышла. Ну, давай!» Я отвернулся. «А про случившееся забудь. С тобой ничего не произошло, понятно? Это был только сон, Анализа. Все это сон. Кошмарный сон. Этот парк, эта война, эта воронка, эта вонь и этот дым. И эти трупы. Поняла, Анализа?» Анализа не ответила, а только крепче прижалась ко мне. Индюк какое-то время странно приглядывался к нам, а потом вернулся к своим кабелям и контактам. Сейчас он отрегулировал воки-токи так, что был слышен оживленный диалог, прерываемый лишь щелчками переключателя. И это звучало так, будто собеседники заканчивали каждое предложение, пуская пузыри. Преодолевая отвращение, я стащил Шаулиса относительно неиспачканные кровью штаны и одел их. Они с меня спадали, поэтому я сел и стал подгонять ремень. Индюк оставил в покое радиостанцию и из глубоких карманов своей куртки вытащил маленький радиоприемничек и какое-то странное устройство. Он включил приемник. Зазвучала церковная музыка, что означало, что это была какая-то польская станция. Я уже не протестовал. Музыка была негромкая, а в ближайших окрестностях с какого-то времени уже не слышалось ни выстрелов, ни криков. «Послушайте», — вдруг сказал он, — «я как раз поймал Варшаву. Там что-то происходит. Какой-то скандал, или черт его знает. Наверное, синагогу жгут». Я выплюнул песок, скрипевший на зубах. «Как обычно, было бы чего беспокоиться». «Или церковь», — отозвалась Анализа. «Так как в Лодзи. В Лодзи спалили церковь. Об этом еще по телеку говорили. Эти, как их? Ага, Кирилл Росяк и Мефодий Прухно». «Вот именно. Черт с ней, с Варшавой. Индюк, поймай Гданьск или Крулевец. Хоть узнаем, что на фронте. Мне уже сточертело торчать в этой воронке и жрать охота». «Ага!» — поддержала меня Анализа. «И мне тоже!» «Тихо!» — сказал Индюк, склоняясь над приемничком. «Тут что-то не то. Какая-то демонстрация. Да говорю тебе, церковь. А в Варшаве есть церковь? Вчера была, потому что шел дождь». «Да тише вы! Демонстрация в Варшаве перед International Harvester в Урсусе. Вроде бы дофига народу. Ага, как раз выступает Мартин Кеннинг. Мартин Кеннинг!» Анализа одернула себе мои джинсы и подвернула штанины. «Так его уже выпустили из тюрьмы!» «Ну ты и дурочка, Анализа!» — сказал Индюк. «В тюрьме он сидел еще при унии, а теперь уже полгода он, как его, председатель движения, Каписка, Си!» Отвечала та, но я знал, что она свистит. «Не могла она, Каписка, потому что в этом никто не Каписка». «Сделай погромче, Индюк!» – попросил я. «Видите ли, мне все-таки было интересно. В последнее время о Мартине Кеннинге много говорят». «Погромче!» – спросил Индюк. «Хочешь погромче, Ярок? У тебя что, уши заложило? Пожалуйста!» И в этот момент Мартин Кеннинг заорал на весь парк. Отовсюду, со всех сторон. На весь парк, стадион. И кто знает, может быть, и на весь город. Индюк расхохотался, явно довольный собой. «Шайзе! Шайзе!» – заорал я. «Что это?» «Динамики стадиона!» – стал хвастаться Индюк. «Я подключился к ним через кабель, через аппаратную. Выруби немедленно!» «Так ты же хотел погромче!» Снова рассмеялся одаренный электротехник. «Вот тебе и погромче! Пускай все послушают! Не бойся, Ярок, никто и не врубится, что это из нашей воронки! Лучше послушать, чего этот тип говорит!» Я послушал. «Я видел сон!» Вдруг крикнул Мартин Кеннинг, и толпа, собравшаяся перед фабрикой International Harvester в Урсусе, орала и ревела. «Я видел сон!» Стрельба затихла, только хлопнуло несколько случайных выстрелов. Грохнула где-то мина, пролетел вертолет. А потом утихло все, весь город. Был только Мартин Кеннинг и толпа, собравшаяся перед International Harvester. «Я видел сон, и в сне этом пришел день, день истины, день, когда понятной и ясной для всех истиной стало то, что все мы братья, что все мы равны, день, когда мы поняли, что нет никаких границ, что границы – это не что иное, как черточки на ничего не значащих листках бумаги, день, когда мы отвергли от душ наших яд ненависти, которым нас поили многие поколения. Так вот, братья, такой день близится!» Толпа шумела, орала. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то пел «Мы все преодолеем!» Кто-то скандировал «Юден Раус!» Кто-то свистел «Я видел сон, и в моем сне мир этот наконец стал Божьим царством на земле! Я видел сон, и воистину говорю вам, братья, это был пророческий сон! В моем сне люди всех цветов кожи, вероисповедований, убеждений и национальностей протянули друг другу руки и пожали их! Все они стали братьями!» Над парком все еще курился дым, но, казалось, дым этот стал редеть, словно его сдувал, умноженный эхом голос Мартина Кеннинга, гремящий динамиком стадиона с ничего не значащим названием, парки с ничего не значащим именем. Над городом, ничего не значащим именем, внезапно блеснуло солнце. Так мне показалось, но я мог ошибиться. «Я видел сон!» — крикнул Мартин Кеннинг. «Я видел сон!» — отвечала ему толпа, но не вся. Кто-то пронзительно свистел. «Вон!» — выкрикнул внезапно кто-то. «Вон! На Кубу! Нам говорят!» — кричал Мартин Кеннинг. «Что вот настала эра свободы, всеобщего счастья и благосостояния! Нам приказывают работать, есть, спать и испражняться! Нам приказывают поклоняться Златому Тельцу под музычку, которой забиты наши уши! Нас опутали сетью заповедей, запретов и приказов, которые должны заменить нам совесть, разум и любовь! Они желают, чтобы мы стали скотиной, довольно огражденной пастбищем, скотом, радующимся даже связанным у нас проводу под напряжением! Нам говорят о любви к ближнему, но призывают к крестовым походам! Нам приказывают убивать, приговаривая при этом «Дьё любё!» Нас окружили границами, проходящими через наши города, наши улицы и наши дома, границами, что пересекают наши души. Но мы все говорим «Хватит!» Мы все говорим «Нет!» Ибо я видел сон, сон о том, что эра ненависти уходит в прошлое, о котором никто не вспомнит. Это идет новая эра, эра исполнителей мечтаний. Толпа ревела «Я видел сон! Я видел!» И вдруг Мартин Кеннинг замолк, а динамики взорвались единым напуганным криком массы людей. Что-то треснуло, и у самого микрофона кто-то закричал «Господи!», а другой заорал «Врача!». И вновь в динамиках что-то треснуло. «Стреляли оттуда! Оттуда! С крыши!» — прокричал кто-то трясущимся, рущимся голосом. А потом стало тихо. Тишина была в приемничке Индюка и парке Короля Советского. Подозреваю, что было тихо и на площади перед фабрикой International Harvester в Урсусе. После длительного молчания приемничек снова начал играть. Играл портепианную музыку. Какое-то время ноктюрн еще звучал в динамиках стадиона Осморк Спортсферайн. Но Индюк оборвал провода, и играть продолжал только его микроскопический приемник. Анализа не плакала. Она сидела, опустив голову, в полнейшем молчании, а потом уставилась на меня. Она глядела долго. Было ясно, что она хотела что-то спросить. Индюк тоже молчал и тоже глядел на меня. Может, и он хотел о чем-то спросить, но не спросил. «Шит!» — только и сказал он. И не стал комментировать. «No future!» — добавил он через какое-то время. Я и это не стал комментировать. Мы еще немного посидели в воронке. Вокруг царило спокойствие. Умолкли двигатели улетевших литовских вертолетов, вой машин скорой помощи и крики патрулей, прочесывающих северную часть парка. Непонятно когда, сделался вечер. Мы вылезли из воронки. Было тихо. Дул спокойный вечерний бриз, освежающий, будто, как вам сказать, как Oil of Juli с рекламы. Мы пошли, обходя трупы, горящие автомашины, дыры в асфальте и битое стекло. Пришли по мостику через Черную Ганчу. Речка, как нам показалось, воняла этим вечером сильнее обычного. Макдональдс работал. На улицах было пусто. Из всех окон мы слышали MTV, «Джукбокс» и «Радио Москва». Группа April, May Decay исполняла свой последний хит с альбома «Болезнь разума». «Привет! Мы приветствуем вас, дети прошлых дней, идущие курсом на смерть, в клочьях света, прозрачные и бледные! Привет вам!» Распрощались мы на новом рынке. Много не говорили. Нам хватило обычных «до завтра», «пока», «аривидерчи» и ничего больше. На моей улице тоже было пусто. Наваковский уже успокоился и играл на пианино Брамса, громко, словно желая заглушить MTV, оравший из соседних квартир. «Привет! Наконец-то ты пришел! Минута в минуту! Привет тебе, долгожданный век! Век ненависти!» И больше в тот вечер уже ничего не произошло. Уже в сумерках начался дождь, и вместе с каплями воды с неба посыпались тысячи маленьких зеленых лягушек, а больше ничего.